16. Подойдя к берегу у Лигнитной горы, я вдруг резко остановился. В бараке горел огонь. Зорба свернулся, радостно подумал я и уже хотел было пуститься бегом, но сдержался. Не нужно показывать радости, лучше предстать перед ним рассерженным и хорошенько пожурить его. Я ведь послал его для срочного дела, а он растратил деньги, спутался с шансонетками, задержался на целых 12 дней. Нужно прикинуться рассерженным, нужно... Я замедлил шаг, чтобы успеть рассердиться. Я пытался распалить себя, хмурил брови, сжимал кулаки, имитировал все сердитые жесты, чтобы вызвать в себе злость, но так и не разозлился. По мере того, как я подходил, радость моя только возрастала. Я подкрался на цыпочках и заглянул в освещенное окошко. Зорбас стоял на коленях у зажженного примуса и жарил кофе. Сердце мое не выдержало, и я закричал. «Зорбас!» Дверь тут же распахнулась, и Зорбас, босой, без рубашки, выскочил наружу. Он вытянул в темноте шею, заметил меня и раскрыл было объятия, но тут же совладал с собой и опустил руки. «Здравствуй, хозяин», — нерешительно сказал Зорбас и остановился передо мной с выражением растерянности на лице. Я попытался придать голосу больше строгости и сказал насмешливо. «Добро пожаловать! Не подходи! Ты весь пропах парфюмерным мылом!» «Если бы ты знал, сколько я отмывался, хозяин!» — пробормотал он. «Сколько тер и скоблил свою чертову шкуру, прежде чем предстать перед тобою! Целый час мылся, но этот проклятый запах... Впрочем, куда ему деваться? Не впервой, улетучится волей-неволей!» «Пойдем внутрь!» — сказал я, чувствуя, что из-за разбиравшего меня смеха больше не могу так разговаривать. Мы вошли в барак, который весь пропах пудрой, мылом, женским запахом. «А это что еще за маскарад?» — закричал я, увидев разложенные на ящике в ряд сумочки, парфюмерное мыло, женские чулки, красный зонтик и два флакона с духами. «Подарки!» — пробормотал Зорбас, опустив голову. «Подарки?» — переспросил я, пытаясь разозлиться. «Подарки?» «Подарки, хозяин. Не сердись. Для несчастной Бабулины. Пасха скоро. Она ведь тоже человек». Мне с трудом удалось подавить смех. «Самого главного ты так и не привез», — сказал я. «Чего еще?» «Свадебных венков». И я сообщил, что наплел из раненой старой русалки. Зорбас почесал голову, призадумался немного и, наконец, сказал. «Нехорошо ты поступил, хозяин, нехорошо. Ты уж извини, такие шутки, хозяин. Женщина ведь создание слабое, деликатное, сколько раз повторять. Как фарфоровая ваза, относиться к ней нужно очень бережно». Мне стало стыдно. Я тоже раскаивался, но было уже поздно. Чтобы переменить разговор, я спросил. «А с проволокой что? С инструментом что?» «Я все привез, не беспокойся. И овцы целы, и волки сыты. Подвесная дорога, Лола, Бабулина, хозяин. Все в порядке». Он снял с огня джезву, налил мне в чашку кофе, дал привезенных бубликов с симазом и медовую халву, которую, как ему было известно, я очень любил. «Я тебе гостинец привез, большую банку халвы», — сказал Зорбас с нежностью. «И тебя не забыл, а для попугая мешочек арахиса. Никого я не забыл, голова у меня на месте». Я ел бублики и халву и пил кофе, сидя, скрестив ноги на полу, а Зорбас тоже пил свой кофеек, курил, смотрел на меня, и взгляд его завораживал, словно взгляд змеи. «Ну как, решил мучивший тебя вопрос, старый висельник?» — спросил я уже мягче. «Какой вопрос, хозяин? Человек женщина или не человек?» «Ну, с этим покончено. — ответил Зорбас, махнув ручищей. «Человек она, такой же человек, как и мы с тобой. Даже хуже, увидит у тебя кошелек и тут же теряет сознание, липнет к тебе, теряет свою свободу, да еще и радуется, что теряет, потому что видишь ли за всем этим блеск твоего кошелька. Но вскоре...» «Будь оно все проклято, хозяин!» Он поднялся, выбросил сигарету в окно и сказал: «Ну а теперь мужской разговор. Скоро страстная неделя. Проволоку мы привезли. Пора уже сходить в монастырь, поговорить с жеребцами и подписать бумаги насчет леса, пока они подвесную дорогу не увидели и соображать не начали, понимаешь? Время идет, хозяин, довольно бездельничать. Пора уже доставать породу, грузить ее на корабли, покрывать расходы. Эта поездка в Кастро дорого обошлась, дьявол, видишь ли». Зорбас замолчал, мне стало жаль его, он был похож на ребенка, который нашалил и теперь не знал, как исправить дело, и сердечко его тревожно билось. «И не стыдно тебе позволять этой великой душе пребывать в столь плачевном состоянии?» — мысленно сказал я себе. «Разве ты еще встретишь когда-нибудь другого Зорбаса? Так что возьми тряпку и сотри!» «Оставь дьявола, Зорбас, мы в нем не нуждаемся!» — резко воскликнул я. «Забудь про то, что было! Возьми лучше Сандури!» Зорбас протянул было руки, словно желая заключить меня в объятия, но затем тут же опустил их. Одним прыжком очутился у стены, приподнялся на носках и снял Сандури. Теперь, когда он приблизился к светильнику, я разглядел, что волосы у него черные, как смоль. «Эй, что у тебя за волосы, негодник? Где ты их раздобыл?» «Покрасил я их, хозяин, покрасил, злосчастные». «Зачем?» «Так вот, из самолюбия. Шел я однажды с Лолой и держал ее за руку. То есть нет, вот так, чуточку, с самого краешка. Тут увязался за нами какой-то ублюдок, совсем мелкий. И давай кричать, проклятый: «Эй, старик, куда внучку ведешь?» Бедной Лоле стало стыдно, да и мне тоже. И чтобы не давать ей повода стыдиться в другой раз, я пошел в тот же вечер к парикмахеру и выкрасился. Я засмеялся. Зорбас с серьезным видом посмотрел на меня. «Смешно, хозяин, но послушай все-таки, что за таинственное существо человек. С того дня, как я покрасил волосы, стал я совсем другим человеком, словно я и сам уверовал, что волосы у меня черные. Видишь ли, человеку легко забывать то, что ему невыгодно, а силы, ей-богу, ох, как прибавилось, и Лола это почувствовала. Помнишь, у меня раньше здесь в пояснице болело? Теперь прошло. Ты даже не поверишь, про то твои книжки не напишут». Зорбас иронически засмеялся, но тут же раскаялся и сказал: «Извини, единственная книжка, которую я за свою жизнь прочитал, это «Синдбад-мореход», и особой пользы не получил». Зорбас снял Сандури и снова нежно и медленно раздел его. «Давай выйдем», — сказал он. «Здесь, в четырех стенах, Сандури тесно. Оно тоже животное, и ему нужен простор». Мы вышли. В вышине рассыпались искрами звезды. Река Иордан переливалась по небу от края до края. Море шумело. Мы уселись на гальке, скрестив ноги, и волны лизали нам ступни. «Бедность к хорошей жизни стремится», — сказал Зорбас. «А то как же? Думает одолеть нас? Иди-ка сюда, Сандури!» «Македонскую мелодию, Зорбас! Мелодию твоей родины!» — сказал я. «Критскую! Мелодию твоей родины!» — ответил Зорбас. «Спою тебе мантинаду, которой научили меня в Кастро. С того дня, как я услышал ее, жизнь моя изменилась». Он немного подумал и сказал: «Нет, не изменилась, но теперь я знаю, что был прав». Зорбас опустил свои толстые пальцы на Сандури, поднял голову, и его дикий, хриплый, исполненный тоски голос забурлил в воздухе: «Смелей, на Бога уповай, а там уж будь что будет. Пускай тебя судьба спасет, пускай тебя погубит!» Заботы рассеялись, никчемные тревоги ушли, душа достигла своей вершины. Лола, лигнит, подвесная дорога, вечность — все стало голубым дымом, который рассеялся, и осталась только поющая стальная птица, сердце человеческое. «Молодец, Зорбас!» — крикнул я, когда была сыграна гордая мелодия. «На здоровье! Все, что ты сделал! Шансонетка, крашеные волосы, растраченные деньги! Все-все! Спой еще!» Он вытянул тонкую, всю в глубоких морщинах шею. «Когда задумал сделать что, смелей, долой сомнения, всю силу юности своей растрать без сожаления!» Десяток рабочих, ночевавших у шахты, услышали мантинады. Они поднялись, спустились, крадучись, и уселись на корточках вокруг нас. Люди слушали свою любимую мелодию, и по ногам у них бегали мурашки. И вдруг, не в силах больше сдерживаться, они выскочили из темноты, как были, полуголые, с растрепанными волосами, в широких штанах. Окружили Зорбаса с его сандури и принялись плясать на крупной гальке неистовый танец. А я зачарованно смотрел на них и думал. «Вот они, настоящие россыпи, которые я искал, а других мне и не нужно». На другой день с позаранку галереи озарились ударами кирок и криками Зорбаса. Рабочие трудились яростно, только Зорбас мог очаровать их. С ним работа становилась вином, песней, любовью, и люди пьянели. Мир в его руках оживал, камни, уголь, дерево, рабочие жили в его ритме. В глубине галерей при свете ацетиленовой лампы шла война. Зорбас шел впереди, сражаясь с противником грудь на грудь. Он дал имя каждой галерее, каждой жиле, дал лицо безликим скалам, и теперь они уже не могли уйти от него. «Если я знаю, что это галерея Канаваро», — так он окрестил первую галерею, — «ей от меня уже не уйти. Я ее знаю по имени, и она не посмеет подложить мне свинью». «Ни настоятельница, ни косолапая, ни мочегонная. Я их всех по именам знаю». В тот день я незаметно для Зорбаса проскользнул в галерею. «Давай, давай!» — кричал он рабочим. «Вперед, ребята! Одолеем гору! Мы люди страшные звери! Бог нас видит и дрожит от страха! Вы кретяне, я македонянин, так одолеем же гору! Не поддадимся ей! Мы турок одолели, а этой горки чего, испугаемся? Вперед!» Кто-то подбежал к Зорбасу. В свете лампы я разглядел исхудалое лицо Мимифоса. «Зорбас!» — раздался его заикающийся голос. «Зорбас!» Но Зорбас даже не обернулся. Он увидел Мимифоса, все понял и поднял свою ручищу. «Уходи! Ступай отсюда!» «Я от мадамы!» — начал было дурачок. «Уходи, сказано тебе! Работа у нас!» Мимифос убежал, а Зорбас раздраженно сплюнул. «День для работы! День — это мужчина! Ночь — для развлечения! Ночь — это женщина! Не надо этого путать!» Тогда я вышел из укрытия и сказал. «Уже полдень, ребята! Пора сделать перерыв и перекусить!» Зорбас обернулся, увидел меня и нахмурился. «С твоего позволения, хозяин, оставь-ка нас лучше. Сходи сам пообедай. Мы 12 дней потеряли, нужно наверстывать упущенное. Приятного аппетита!» Я вышел из галереи и спустился к морю. Там я раскрыл книгу и забыл о голоде. «Мысль, каменоломня», — подумалось мне, — «вперед!» И я погрузился в великие галереи разума. Будоражащая книга о заснеженных горах Тибета, о таинственных монастырях, молчаливых монахах в желтых рясах, которые, сосредотачивая свою волю, заставляют эфир принимать желанную им форму, высокие вершины, множество духов, витающих в воздухе, куда не долетает суетный гул мирской, Великий аскет берет своих учеников, 16 юношей, и ведет их в полночь к заледенелому горному озеру. Они раздеваются, разбивают лед, погружают одежды в ледяную воду, а затем надевают снова и сушат на своем теле. Так они молчат и сушат одежду 7 раз, а затем возвращаются в монастырь к заутренней. Они поднимаются на вершину высотой 5 или 6 тысяч метров, тихо садятся, глубоко и ритмично дышат, обнаженные до пояса, и не мерзнут. В ладошках у них чашка с холодной водой, на которую они смотрят, сосредотачиваются, передают воде свою энергию, вода закипает, и они готовят с ней чай. Великий аскет собирает вокруг себя учеников и восклицает: «Горе тому, кто не имеет в себе источника счастья! Горе тому, кто желает нравиться другим! Горе тому, кто не чувствует, что эта жизнь и жизнь иная есть единая!» Уже наступила ночь, и читать стало невозможно. Я закрыл книгу и посмотрел на море. «Нужно, — подумал я, — нужно избавиться от всех кошмаров, от Будд, богов, родин, идей. Горе тому, кто не избавляется от Будд, богов, родин, идей». Внезапно море стало черным, молодой ущербный месяц уходил на закат. Вдали, среди садов, жалобно завывали собаки, и лай катился по ущелью. Появился Зорбас, он был весь испачкан, покрыт грязью, а рубаха его превратилась в лохмотья. Зорбас присел рядом. «Сегодня был хороший день», — сказал он. «Поработали на славу». Я слушал слова Зорбаса, не понимая их. Мысли мои все еще блуждали среди далеких таинственных утесов. «О чем задумался хозяин? Ты где-то очень далеко». Я собрался с мыслями, повернулся, посмотрел на моего товарища, кивнул и ответил: «Ты, Зорбас, считаешь себя видавшим виды опытным Синдбадом-мореходом, который много странствовал по свету и пыжишься от этого. Но ты так ничего и не видел. Ничего, несчастный. И я тоже. Мир гораздо больше, чем мы думаем. Мы все странствуем и странствуем, а в действительности даже носа не высунули за порог родного дома». Зорбас насупился и молчал, только взвизгнул, как побитая собака. «Есть на свете огромные богообительные горы, на которых стоит множество монастырей», — продолжал я. «В этих монастырях живут монахи в желтых рясах, которые сидят, скрестив ноги, месяц, 2, 6 месяцев, и думают все об одной и той же вещи. Об одной, слышишь? Не о 2, об одной. Они не думают, как мы, о женщине или гните, о книге или гните. Все свои мысли, Зорбас, они концентрируют на одной единственной вещи и творят чудеса. Так и происходят чудеса. Видел ли ты, Зорбас, как линза на солнце собирает все лучи в одну единственную точку? Вскоре в этой точке вспыхивает огонь. Почему? Потому что сила солнца не рассеялась, а собралась вся в одной точке. Так и разум человеческий. Если думать об одной единственной вещи, можно творить чудеса. Понимаешь, Зорбас?» У Зорбаса дух захватило. В какое-то мгновение он встрепенулся, словно собираясь уйти, но сдержался. «Говори!» — глухо прорычал он, но тут же сорвался на ноги и закричал. «Нет, молчи, молчи! Зачем ты говоришь мне все это? Зачем ранишь сердце? Мне было хорошо здесь, так зачем ты меня расталкиваешь? Я голодал. Бог или дьявол, будь я проклят, если я их различаю, бросил мне кость, и я ее обглодал. Я вилял хвостом и кричал ему: «Спасибо, спасибо!» А теперь...» Зорба стопнул ногой о камни, повернулся ко мне спиной и пошел было к бараку, но все в нем еще клокотало. Он остановился и прорычал: «Пф! Благодарю за кость, которую ты бросил мне, бога-дьявол! Негодная шансонетка! Старая баржа!» Зорбас схватил пригоршню гальки и швырнул в море. «Кто же это? Кто это швыряет нам кости?» Он подождал немного и, не дождавшись ответа, разозлился. «Молчишь, хозяин? Если сам ты знаешь, скажи, чтобы я знал его имя. И будь спокоен, тогда ему не сдобровать. А так вот наобум, с кем мне бороться? Ничего у меня так не выйдет». «Я проголодался. Приготовь что-нибудь, поедим сначала». «Неужто один вечер нельзя обойтись без ужина, хозяин? Один из моих дядьев был монахом, так он целую неделю только водой и солью жил. По воскресеньям и большим праздникам ел немного отрубей. 120 лет прожил». 120 лет прожил, потому что верил Зорбас. Он нашел своего бога, привязал своего осла, и ничего его не беспокоило. А у нас, Зорбас, нет бога-кормильца, поэтому зажги лучше огонь. Есть тут немного рыбы, приготовь-ка из нее суп, горячий, густой, и положи побольше лука и перца, так как нам нравится, а потом посмотрим». «И что же мы увидим?» — спросил Зорбас, который уже разошелся. «Как поедим и насытимся, так и забудем». «Это как раз то, что нужно. В этом смысл еды. Давай-ка, Зорбас, приготовь рыбный суп, чтобы мысли нас не донимали». Но Зорбас даже не пошевелился. Он стоял как вкопанный, смотрел на меня, а затем сказал: «Послушай, хозяин, я ведь знаю, что у тебя на уме. Вот сейчас, когда ты говорил, нашло на меня озарение, и я увидел». «Ну и что же у меня на уме, Зорбас?» — спросил я, засмеявшись. «Ты тоже хочешь построить монастырь и поселить в нем вместо монахов несколько таких же богоморателей, как твое благородие, чтобы вы там читали и писали дни и ночи напролет, а затем выпускали изо рта, как святые на картинках, ленты с печатным текстом. Ну что, прав я?» Я горестно опустил голову. Давние юношеские мечты, крылья, утратившие оперение, легкомыслие, благородные устремления. Основать новый духовный монастырь, затвориться в нем с десятком товарищей, музыкантов, художников, поэтов, трудиться все дни напролет и только по вечерам встречаться друг с другом за беседой. Тогда я даже составлял устав такого монастыря и даже дом подыскал у церкви святого Иоанна Охотника на Гемете. Примечание. Монастырь святого Иоанна Охотника на Гемете, гора близ Афин, основан в 12 веке. «Прав я», — довольно сказал Зорбас, видя, что я только краснею и молчу. «Ты прав, Зорбас», — ответил я, скрывая волнение. «Ну тогда прошу тебя об одной милости, святой настоятель. Меня в этом монастыре сделай привратником, чтобы я мог заниматься контрабандой. Буду время от времени доставлять в монастырь что-нибудь необычное. Женщин, бузуки, бутылки сузо, жареных поросят. Чтобы вся жизнь не пропала зря среди болтовни». Зорбас засмеялся и поспешно направился к бараку, а я побежал за ним. Он молча почистил рыбу, я принес дрова и развел огонь. Суп сварился, мы взяли ложки и стали есть прямо из горшка. Оба мы молчали, потому что целый день ничего не ели, аппетит у нас был отменный. Мы выпили вина, настроение поднялось, тогда Зорбас заговорил: «А неплохо было бы, хозяин, если бы сейчас пришла к нам Бубулина. Славная женщина, будь она неладна. Ее только и не хватает. Скажу тебе по секрету, хозяин, мне ее захотелось, дьявол ее побери». «Тебя уже больше не интересует, кто тебе швыряет эту кость?» «Тебе-то что, хозяин, иголку в стоге сена искать? Кость важна, а не рука, которая ее бросает. Хорошая кость, мясо на ней еще есть? Вот в чем вопрос. А все прочее...» «Еда совершила чудо», — сказал я, похлопав Зорбаса по плечу. «Успокоилось голодное тело? Успокоилась вопрошающая душа? Принеси-ка сандури». Но в то самое мгновение, когда Зорбас уже поднимался, галька зашуршала под торопливыми, тяжелыми мелкими шагами. Поросшие волосами ноздри Зорбаса так и заходили ходуном. «Легка на помине», — сказал он тихо и хлопнул себя по бокам. «Пришла! Учуяла Зорбаса, сучка! Взяла след и пришла!» «Пойду я, устал, пойду прогуляюсь», — сказал я, — «а вы задавите друг друга». «Спокойной ночи, хозяин!» «И не забывай, Зорбас, ты ей обещал свадьбу, не выставляй меня обманщиком!» Зорбас вздохнул. «Снова жениться, хозяин, надоело уже!» Запах парфюмерного мыла становился сильнее. «Держись, Зорбас!» Я поспешил уйти, потому что снаружи уже слышалось дыхание старой русалки.